Глава 22. Назвав свою идею планом, я, конечно, перегнул. Я просто открыл панель активных задач и заметил небольшое изменение. Квест «Сопровождение Катрины». Помогите вратнику Чаку встретиться со своей дочерью. Награда плюс 25 очков кармы. Штраф нет. Описание осталось тем же, как и награда, к сожалению. Но появился маркер на карте, и указывал он не на Катрину, а судя по тому, что маркер не двигался, то и не на Чака. И если мы для системы не какая-то шутка, и она не решила вдруг с нами поиграть, то остается всего один вариант. Это местоположение выхода из сектора, по крайней мере, я на это надеюсь. И все же обозвать это планом было гораздо проще, чем объяснять Герку, и уж тем более Сайле, что такое квест, и почему у него всегда есть благоприятный исход. Пусть и без гарантий. Но единственное, что может обеспечить Катрине эта странная парочка, это отсроченную смерть. Я же дам шанс на реальное спасение. Однако уверенности добавляло то, что квест спасения одиночный, а не групповой. Поэтому в теории его можно выполнить соло. А я сейчас вовсе не один, а с двумя персонажами неясного уровня силы. Но если учесть, что поток левела в измерении – это цифра 59, а Герк тут нон-стопом геноцидит твари более полугода, полагаю, это и есть его уровень. Вот с кем скучающему Гектору надо было устраивать спарринг. Осталось самое трудоемкое – убедить парочку провести нас к указанной точке. Сам я не дойду и точно подохну по пути. А если бы и смог, Катрину из лап Сайлы мне точно не вырвать. И если убедить Геркулеса проблемой не являлось, то с какой стороны подойти к пепельно-алой я не имел ни малейшего понятия. Но пробовать нужно, и я поднялся. «Для начала помоги убедить ее», — ответил я на вопрос Герка. «Много хочешь», — без энтузиазма выдал здоровяк. «Молчун есть молчун». «Ты дал ей прозвище?» «Первую встречу, да», — кивнул Геркулес. «Про феминитивы ты тоже не слышал», — покачал я головой. «Фемичо?» «Неважно. Не разговаривает, это ладно. Но слышать-то она может?» «Вон уши какие огромные», — нарочито громко добавил я и повернулся, ожидая реакции. «Да нормальные у нее уши», — задумчиво ответил Герк. В ответ я лишь тяжело вздохнул и подошел к пепельно-алой почти вплотную. «Сайло, послушай», — начал я, но тяжело формулировать мысли, когда собеседник тебя полностью игнорирует. И я замолчал. «Эй, Герк!» — полушепотом окликнул я здоровяка, повернув голову. «Чё? Как ты узнал ее имя, если она постоянно молчит?» «А я и не знал. Я придумал», — весело отрапортовал он. Я с досадой ударил себя по лицу. «А спрашивать пробовал?» С легкой надеждой в голосе уточнил я. «Не, зачем что-то спрашивать у молчуна? Где логика? Молчун есть молчун». Я закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойнее. Даже среди человечества полно тупиц. Зачем злиться на тупость программного кода? Приведя мысли в порядок, я опять повернулся к пепельно-алой и спросил. «Как тебя зовут?» Ответа не последовало. «Ну вот, зря разозлился на Герка. Думал, что тут все будет так же просто, как с ключом, и ей просто не нравится Геркулес и его прозвище. А в итоге пепельно-алая действительно самый настоящий молчун. Ну, или я ей тоже не нравлюсь». «Катрина меня зовут», — вдруг неожиданно донеслось тихим детским голоском, и из-под плаща на меня уставились голубые сонные глаза. «Доброе утро, Катрина, ты меня помнишь?» — сходу переключился я. «Если не получается общаться с Сайлой, попробуем зайти с другой стороны». Девочка отпустила руку своей спутницы, чтобы протереть заспанные глазки, и Сайла впервые заметно шелохнулась и перевела взгляд на ребенка, а потом на меня. Я пытался распознать хоть что-то в темно-карих глазах, но тщетно. Оценив мою опасность как нулевую, Сайла тут же вернулась к созерцанию стены. Я понимал, что она не тупо смотрит на стену, как кошка, увидевшая призрака, а следит за обстановкой вокруг нашего скромного убежища. Но выглядело это все равно жутко. Чем-то этот неморгающий персонаж напомнил мне одного бармена. Надо их познакомить, найдут общий язык. «Ты этот, спутник. Вы с папой ночью гуляли по мосту, хотя ночью и нельзя», — выдала девочка после задумчивой паузы. «Путник», — смеясь, поправил я ее. «Верно». «Мне снился плохой сон», — вдруг тон Катрины стал встревоженным, и она осмотрелась. Несколько секунд девочке потребовалось, чтобы понять, что это не сон, и слезы потекли по пухлым щекам. «А где папа, мама?» — едва разборчиво бормотала она. «Эй, все будет хорошо, слышишь? Твой папа волнуется и отправил меня за тобой». Максимально ободряющим тоном выдал я и потянулся взять ребенка за свободную руку. И в тот же миг моя протянутая ладонь изогнулась неестественным образом, вызвав приступ боли. «Полегче!» – запричитал я, едва сдерживая крик. «Не видишь, она плачет, я просто поддержать хотел». Но Сайла была непреклонна и продолжала изгибать мою кисть еще сильнее, пока я не сдался и не отдернул руку назад. «Нянька из тебя так себе», — в сердцах бросил я. «За мной? Папа, ты его видел?» — с промелькнувшей надеждой в голосе ответила девочка. «Видел. Так тебя ищет, что все ключи по городу растерял. Поможешь ему их найти?» «Помогу», — уверенно кивнула Катрина. «Вот и славно. Только мне нужна твоя помощь. Я знаю, где ждет папа. Можешь попросить твою подругу проводить нас туда? Меня она не слушает». «Конечно, не слушает», — с важным видом проговорила девочка. «Она вас не любит». «А тебя любит и слушает?» — мягко спросил я. «Ага». «Отлично. Тогда передай ей вот что». «Ты ж сказал, она знает безопасные проходы», — запричитал я и с трудом смог увернуться от очередной шипастой иглы. «Да ты же еж, с какого хрена ты игл боишься? Суть от сути, как говорится». «Очень смешно», — выпалил я, буквально танцуя со смертью. Пожалуй, не лучшей идеей было вновь принять от Герка проклятую скорость в надежде, что я увернусь от всех атак. Но так у меня хоть был шанс не подохнуть. Здоровяк физически не успевал защитить меня от каждого моба. Их тупо было слишком много, а их уровни не меньше 45-го. А пепельно-алой было тупо пофигу, сдохнем мы с Герком или нет. Поначалу мы надеялись, что раз Сайла приняла наш план, то и под ее защиту мы тоже попали. Но быстро убедились, что это не так. В самой же первой засаде пепельно-алая и глазом не повела ради спасения трупака. И это несмотря на то, что его атаковал медленный и слабый моб, а Катрине в тот момент вообще ничего не угрожало. Да, Сайла просто смотрела, как беднягу на склоне мучительно разрывала на куски плотоядная улитка. А зная, что пепельно-алая способна определять местоположение тварей, у меня даже закрались мысли, что она нарочно пожертвовала трупаком, чтобы минимизировать риски для Катрины. И да, на тот момент он уже не был трупаком как таковым. Меченый горожанин пришел в себя и перестал испуганно орать сразу, как понял, что есть шанс на спасение. И, как мы теперь знаем, очень напрасно. Хотя так и так бы помер. Геркулес всем обещает не больше пары часов. Осторожничает, будто на него могут подать в суд за клевету. «Да и кто знал, что твое безопасное место – это центральный квартал сектора? Чем ближе к первоалтарю, тем выше плотность тварей. Он манит их, как магнит», – заорал в ответ Герк и обратным сальто расплющил морду очередного порождения. Поначалу я пытался считать, сколько здоровяк замочит тварей, но уже минут через 20 сбился. Темп бега нашей группы сейчас сильно отличался от прошлого спринта, потому что нам приходилось буквально пробиваться с боем. И чем глубже мы забирались, тем отчетливее я понимал, что назад такого легкого пути уже не будет. «Очевидно, нам туда», — указал я на величественно возвышающийся под потолком сектора объект. «Судя по карте, мы как раз добрались до границы центрального квартала». «Не может быть!» — завопил Герк втрое громче обычного. И чтобы вы понимали, этот звук едва ли уступает по мощности рыку той гориллы с львиной башкой. Я инстинктивно закрыл уши, а Катрина потеряла сознание и пару процентов здоровья. «Прости», — резко исправился здоровяк под гневным взглядом темно-карих глаз Сайлы. «Но какого хрена они вернули лестницу? Эй ты, будущий трупак, ты знал?» А вот сейчас обидно было. Геркулес будто с катушек съехал и в порыве гнева поднял меня на 3 метра над землей. Окровавленные и усыпанные внутренностями сотен порубленных тварей спирали устрашающе раскрылись, будто перед атакой. Только вот вокруг из врагов никого не было. Только обиженный я и моя выносливость один. А нет, засчиталось состояние боя. Но это ни черта не меняло. «Я не знал», — мягко ответил я. «И чего орать? Разве лестница — это не выход?» «Выход». Яростно выдохнул здоровяк и опустил меня на землю. «Но ты не понимаешь. Ее не должно быть здесь. Лестницу разрушили 2 года назад, в ночь прорыва барьера». «Так вот почему нет электричества в Пайксе». «Да, городской реактор стоит в первом секторе, и он пал в одну ночь со вторым». «Стоп, откуда ты знаешь?» «Да разве ж это секрет? Ее отец рассказал», — кивнул я на Катрину. «То я смотрю, последние дни твари больно активничать начали и свои ареалы обитания сменили, с кормушек разбежались. А теперь еще и лестница, гребаная лестница!» Опять начал закипать Герк. «Окей, не упоминать при здоровяке о лестницах. Запомню, он их не любит». Мы поняли, что передышка закончилась в тот момент, как Сайла рванула вперед. Вот такой вот у нас провожатый. Она обязалась доставить Катрину к месту, о котором девочка попросила, и все. Поспеем ли мы, пепельно-алой было глубоко наплевать. Сайла повела нас не напрямую к лестнице, а по дуге сквозь дворы и дыры в домах. А мы и не жаловались. Какой смысл, если она не ответит? Так и бежали молча, стараясь не отстать. Уже чудом было то, что мы перестали встречать проклятых тварей. Более того, здесь их даже не было слышно, будто здесь нет никого на десятки метров вокруг. Но так ведь не может быть. «Ты же сказал, их сюда манит», — шепнул я Герку. «Сам не врубаюсь. Еще неделю назад тут и сантиметра свободного от тварей не было, как и гребаной лестницы. Если только это все объясняет», — начал вновь закипать Геркулес. «Да заладил ты с этой лестницей», — пытался продолжить я разговор, но осекся, потому что здоровяк меня уже не слушал. Не замечая никого и ничего, Геркулес резко дернулся вправо и побежал к пресловутой лестнице напрямую, технически тоже сквозь дыры в домах. С одной лишь оговоркой — теперь он сам эти дыры и делал. За безопасность Катрины я был совершенно спокоен, поэтому ломанулся за поехавшим тёзкой героя мифологии. Сказать легко, а сделать нереально. Прожимать рывок до боя не очень хотелось, поэтому здоровяк ушел в отрыв достаточно быстро, и стены его ничуть не замедляли. С моего ракурса, наоборот, казалось, что они ему придают ускорение, как стрелки на треке в старых гоночках. Благо, я знал, куда Герк несется, и мы уже были в 2 поворотах от цели, а по системе измерения Геркулеса в 3 стенах от цели. Стоило здоровяку со звериным ревом разнести последнее препятствие, как болезненно яркий свет безжалостно ударил в лицо. Я инстинктивно зажмурился и потерял равновесие. Навигатор автоматически затемнил визор, пытаясь погасить воздействие аномальной световой вспышки. «Откуда, призрак побери, в темных подземных руинах нечто столь яркое?» С волевым усилием и преодолевая инстинкты, я вернул взгляд в центр квартала и увидел его. Свет излучало не солнце, не алтарь и даже не лестница. Это был грёбаный рыцарь, буквально сотканный из света броне. И на нем был совсем не футуристического вида доспех, к которым мы успели в Инмо привыкнуть. А обычный, мать его, средневековый, рыцарский. И этот яркий персонаж спокойно парил в 2 метрах над землей, освещая окрестности и перекрывая путь к лестнице. Но это он, конечно, зря. Служители церкви, уровень 20, здоровье 100%. Я едва успел прочесть логи и тут же отвернулся, боясь ослепнуть, и правильно сделал. Зрение разом просело вдвое, но я умудрился заметить, как Герк уже замахивался на это странное низкоуровневое светило своей дымящейся голенью, а значит, скоро сюда вновь вернется тьма. На миг мне рыцаря стало даже жалко. Против Геркулеса иметь 20 уровень – это совсем уж несерьезно. Я больше переживал, как бы здоровяк наш билет наверх не зацепил мимоходом. Что вот я могу сделать, если наш герой мифов вдруг начнет орать, Герк ломать и раздолбает ни в чем не повинную лестницу? Я уж точно не смогу его остановить. Сайла сможет, но ее еще надо найти, а потом объяснить, почему надо утихомирить здоровяка и почему не убивать при этом. Мои размышления прервал скрежет металла вперемешку со звуком разрывающейся плоти. Свет ожидаемо погас, и я повернулся, чтобы начать убедительный монолог про практическую пользу лестниц. Но тут же встал другой вопрос, которому из двух герков его озвучивать, точнее, который из его оторванных частей.